Он от души надеялся, что загробная жизнь все-таки существует, и что теперь Мидж попадет в Царство Небесное и будет разгуливать по райским кущам, не ведая, как люди на земле распорядились ее бренными останками. «Только с кем ей там разгуливать?» — подумалось ему. Ее родители умерли в Индии много лет назад. Даже если они встретят свою дочь у райских врат, разговаривать им будет не о чем. Он вдруг представил себе, как она стоит в очереди перед этими самыми райскими вратами. Как обычно, где-то в хвосте, со своей неизменной плетеной авоськой в руках и со своим всегдашним терпеливо-страдальческим выражением. Стоит она долго, а перед тем, как, наконец, пройти у ворота, оглядывается и смотрит на него с привычной укоризной. Эти две картины — гроб и очередь в рай — примерно с неделю маячили у него перед глазами, но с каждым днем становились все менее явственными, пока и вовсе не исчезли. И он забыл о ней. Он был свободен. Просторный, залитый светом дом целиком принадлежал ему. Он наслаждался морозными, солнечными зимними днями. Он сам распоряжался своим временем и делал, что хотел. Он и не вспоминал о жене до той минуты, когда на глаза ему попалась старая яблоня. В тот день попозже он вышел прогуляться, и любопытство потянуло его в сад. Ну, конечно, все это дурацкая фантазия, чистая игра воображения. Ничего особенного в этом дереве нет. Яблоня как яблоня. Он припомнил, что она всегда была хилая и невзрачная по сравнению с соседними деревьями. Половина ветвей у нее засохла, и одно время даже велись разговоры о том, чтобы ее срубить, но дальше разговоров не пошло. Отлично будет чем заняться в конце недели. Поработать топором полезно, а дрова для камина — никогда не лишнее. Яблоневое дерево хорошо горит, и дух от него приятный. К сожалению, погода после того дня почти на целую неделю испортилась, и он не смог осуществить намеченное. Возиться в саду под дождем не стоило, так и простудиться недолго. Из окна своей спальни он время от времени посматривал на яблоню. Она все сильнее раздражала его, уродливая, тощая, словно съежившаяся под дождем. В воздухе было по-весеннему тепло. Дождик шел мягкий, ласковый. Остальные деревья в саду радовались дождю. Ни одно не стояло с таким понурым видом. Справа от старой яблони росла молоденькая. Он хорошо помнил, что ее посадили всего несколько лет назад, стройная, крепкая, с гибкими ветвями, которые она с удовольствием подставляла под дождь, и на глазах хорошела и свежела. Он залюбовался молоденьким деревцем и улыбнулся про себя. Неизвестно отчего, ему на память пришел вдруг давний эпизод, связанный с девушкой, которую во время войны прислали на несколько месяцев поработать на соседней ферме. Он много лет не вспоминал о ней. Да и вспоминать было, собственно, нечего. Тогда он сам по субботам и воскресеньям отправлялся на ферму помочь с сельскохозяйственными работами. Людей не хватало, и каждый старался внести посильный вклад в общее дело военных лет. И всякий раз видел там эту девушку, хорошенькую, веселую, с милой улыбкой. У нее была короткая мальчишеская стрижка, шапка темных кудрявых волос, а кожа напоминала молодое яблочко. Всю неделю он ждал субботы, чтобы снова увидеть ее. Это было как противоядие от опостылевших военных сводок. Мидж включала радио по нескольку раз в день. И от бесконечных разговоров о войне. Ему было приятно смотреть на эту девочку. Она и впрямь была еще девочкой, лет 19, не больше. Работала она в комбинезоне и в какой-нибудь яркой клетчатой рубашке, а улыбалась так открыто и радостно, будто готова была обнять весь мир. Он сам толком не знал, как все произошло. И, в сущности, это была такая мелочь. Однажды днем он в сарае возился с трактором. Что-то там не ладилось в двигателе. И девушка была там же. Стояла к нему почти вплотную, и они оба чему-то смеялись. А потом он повернулся, хотел взять ветошь и прочистить фильтр. И неожиданно для себя обнял ее и стал целовать. Это получилось как-то само собой, непринужденно, непосредственно. Он до сих пор помнил ощущение теплой близости, ее свежие молодые губы. Потом они снова занялись трактором, но теперь между ними была уже новая, более тесная связь. Им было как-то особенно весело и покойно. Когда девушка вспомнила, что пора кормить поросят, он вышел из сарая вместе с ней, полуобняв ее за плечи, ничего не значащим, чисто дружеским жестом. Но во дворе напротив сарая он сразу увидел Мидж. Она стояла и смотрела на них. «Мне надо на собрание Красного Креста», — сказала она. «А машина никак не заводится. Я тебя звала-звала, ты, наверное, не слышал?» Ее лицо было как застывшая маска. Она не сводила глаз с девушки. Чувство вины нахлынуло на него, затопило его с головой. Девушка, как ни в чем не бывало, поздоровалась с Мидж и зашагала через двор к свинарнику. Он пошел за женой к машине и с помощью ручки завел мотор. Мидж поблагодарила его с непроницаемым лицом. Он не решился взглянуть ей в глаза. Значит, вот как это бывает. Прелюбодейство. Смертный грех. Он мысленно увидел газетный заголовок. Сенсация местного масштаба. Муж пойман с поличным, жена обвиняет его в измене. Когда он вернулся домой, руки у него тряслись, и он вынужден был налить себе выпить. Вслух так ничего и не было сказано. Мидж ни единым словом не обмолвилась об этом эпизоде. На следующей неделе какое-то малодушное чувство удержало его от очередного похода на ферму. А потом он услышал, что у девушки захворала мать, и ее срочно вызвали домой. Больше он ее не видел. А сегодня, пока он глядел в окно на фруктовые деревья под дождем, она ему почему-то вспомнилась, ни с того ни с сего. Надо будет непременно срубить старую яблоню. Только заслоняет солнце молоденькой. Не дает ей расти как следует. Это никуда не годится. В пятницу днем он пошел платить жалование Виллису, садовнику, который приходил поработать 3 часа в неделю. По дороге он заглянул в сарай для инструментов проверить, на месте ли пила и топор. В сарае все было в полном порядке, сказывалась выучка Мидж, и пила с топором висели на стене на своих привычных местах. Он отдал Виллису деньги и уже собирался повернуть к дому, когда садовник неожиданно спросил: «Ну, как вам это нравится, сэр? Старая-то яблоня, а?» Вопрос застиг его врасплох и даже напугал. Он почувствовал, что бледнеет. «Яблоня? Какая яблоня?» «Да та, что с краю растет, у террас. Сколько уж лет я у вас, а ни разу на ней не видал ни цветочка, ни яблочка. Помните, мы еще срубить ее хотели в тот год, когда были морозы, да как-то руки не дошли? А нынче у нее вроде как новая жизнь началась. Не заметили? Садовник смотрел на него, улыбаясь, с хитрецой в глазах. О чем это он? Не может быть, чтобы Виллис обратил внимание на это фантастическое, странное сходство. Нет-нет, исключено. Тут было бы что-то кощунственное, непристойное. Ведь он и сам успел забыть всю эту чушь, напрочь выкинул ее из головы. — А что такое я должен был заметить? — спросил он с плохо скрываемым раздражением. Виллис ухмыльнулся. — Пойдемте к террасе, сэр, я вам покажу. Они вместе обогнули дом, и Виллис, подойдя к старой яблоне, поднял руку и оттянул вниз ближайшую ветку. При этом раздался чуть слышный скрип, как будто ветке было трудно сгибаться. Виллис смахнул с нее клочья засохшего лишайника и провел рукой по отросткам. — Глядите, сэр, — сказал он, — она почки пустила. — Вон, пощупайте сами. — Так что жива старушка. Она еще свое возьмет. В жизни бы не подумал. Гляньте, и на этой ветке почек полно. Он отпустил первую ветку и потянул к себе другую повыше. Виллис оказался прав. На ветках яблони и в самом деле высыпали почки. Правда, такие мелкие и невзрачные, что они скорее напоминали какие-то прыщики. Он сунул руки в карманы. Вид веток вызывал у него странную брезгливость. Ему противно было даже думать о том, чтобы дотронуться до них. «Вряд ли из них выйдет что-нибудь путное», — заметил он. «Ну, это как сказать, сэр», — отозвался Виллис. «Лично я на старушку надеюсь. Зиму простояло, самые холода». Так что кто его знает, может, она нас удивить задумала. Вот будет потеха, если она зацветет, да еще и яблочек даст. И он похлопал по стволу ладонью, фамильярно, но ласково. Хозяин молча отвернулся. В нем нарастала неприязнь к Виллису. Так обхаживает эту чертову яблоню, будто она живое существо. И теперь, конечно, нечего и думать о том, чтобы незаметно от нее избавиться. Все планы по боку. — А, по-моему, — начал он, — это ваша хваленая яблоня только заслоняет свет соседней. Срубить бы ее, и дело с концом. Тогда молоденькой было бы и просторнее, и светлее. Он подошел к молодой яблоньке и, пригнув одну ветку, провел по ней пальцами. Гладкая, ровная кора, ни лишайника, ни корявых наростов. И на каждой веточке почки тугие, плотные. Он отпустил ветку, и она упруго откачнулась на место. — Как это срубить, сэр? — возразил Виллис. — Зачем же ее рубить, ежели она еще живая? — И нисколько она молодой не мешает. Нет, я бы дал старушке испытательный срок. Не будет яблок, тогда ладно, срубим на будущую зиму. — Хорошо, Виллис, будь по-вашему, — сказал он и быстро зашагал прочь. Обсуждать эту тему дальше ему почему-то не хотелось. Вечером, перед тем, как лечь спать, он, как всегда, открыл окно и раздвинул занавеси. Он не любил просыпаться поутру в душной комнате. В небе стояла полная луна, и терраса, и подымающийся от нее склон, на котором росли деревья, были залиты ровным призрачно-бледным светом. Ни шороха, ни дуновения. Он перегнулся через подоконник, наслаждаясь тишиной. Невысокая молоденькая яблонька в лунных лучах светилась, словно сказочная. Стройная, гибкая, устремленная вверх, она похожа была на балерину, стоящую на пуантах, готовую к прыжку, к полету. Сколько в ней задорной легкости, изящества! Славное деревце! А слева от нее, полускрытая тенью, торчала старая яблоня. Даже лунный свет не красил ее. И почему эта чертова уродина сутулится и горбится, вместо того, чтобы поднять голову и радоваться лунной ночи? Только портит весь пейзаж своим несчастным видом. Дурак он, что послушался Виллиса и согласился ее не трогать. Смешно думать, что такие почки распустятся. Да если и распустятся. Мысли в беспорядке бродили у него в голове, и уже во второй раз на этой неделе ему вспомнилась девушка с фермы и ее сияющая улыбка. Интересно, что с ней стало? Как сложилась ее жизнь? Наверняка давно замужем, куча детей. Здорово кому-то повезло. Ну, что уж тут. Он поймал себя на том, что машинально повторил любимое присловие жены, и усмехнулся. Бедняжка Мидж. Но вдруг у него перехватило дух, и он замер, вцепившись в занавеску. Лунный свет теперь падал прямо на старую яблоню, и сухие ветви у верхушки показались ему похожими на протянутые с мольбой костлявые руки, закоченевшие, скрюченные от боли. Воздух по-прежнему был неподвижен, другие деревья стояли, не шелохнувшись, и только в ветвях старой яблони что-то шелестело и подрагивало, словно их шевелил неведомо откуда налетевший ветерок. Вдруг одна ветка обломилась и упала на землю. Это была та самая ветка с жалкими почками, которую утром показывал ему Виллис, та самая, до которой он не мог заставить себя дотронуться. Остальные деревья застыли в молчании. Луна освещала упавшую ветку, и он еще долго смотрел на нее. Она лежала в траве поперек тени, которую отбрасывала ее молоденькая соседка, и словно указывала в ее сторону обвиняющим жестом. Впервые за всю свою жизнь он задернул на ночь занавески, чтобы в комнату не проникал лунный свет. Виллис прежде занимался только огородом. В сад при жизни Мидж он и ногой не ступал. За цветами Мидж всегда ухаживала сама. Даже траву на лужайке она подстригала сама и упорно таскала тяжеленную механическую косилку вверх-вниз по склону, низко нагибаясь над ручками. Это было одно из тех идиотских, бессмысленных дел, которые она для себя придумывала, вроде бесконечного вылизывания комнат. Теперь же, когда дом остался без хозяйки, а сад без присмотра, и ждать указаний Виллису было не от кого, он то и дело появлялся в саду. Ему это, видимо, нравилось, придавало важность в собственных глазах. В свой очередной приход в понедельник он опять обратился к хозяину. — Не могу понять, сэр, от чего эта ветка упала. — Какая ветка? — Да с яблони. — Вот что мы с вами смотрели в пятницу, помните? — Гнилая, наверное. — Я же говорил, что дерево никудышное. — Да нет, сэр. В том-то и дело, что ветка здоровая. Вот пойдемте, сами поглядите. Обломилась ни с того ни с сего. Еще раз ему пришлось направиться в сад. Виллис поднял с земли упавший сук. Лишайник на нем намок и свисал клочьями, как нечесанные слипшиеся волосы. — Вы, случайно, эти дни ее не трогали? Ветку-то? Может, оттянули или надавили ненароком? Она и надломилась. «Ничего я не трогал и не думал даже», — произнес с досадой хозяин. «Я, кстати, в ночь на субботу слышал, как что-то шмякнулось. Я как раз вставал открыть окно». «Странно. И ветра-то вроде не было». «Ничего странного. Дерево свой срок отжило». «И что оно вам покоя не дает? Можно подумать, Он осекся, не зная, как закончить фразу. «Можно подумать, что это бог весть какая ценность». Садовник покачал головой. «Да нет, при чем тут ценность? Ценности в ней нету никакой, я и сам знаю. Просто чудно как-то. На нее все вроде рукой махнули, а она вон что выкинула. Рано, мол, вы меня хороните, я еще живая. Еще хочу, как говорится, себя показать. Чудо природы! Тот порадуемся, когда она зацветет. Хоть бы остальные ветки все были в целости». Когда хозяин дома вышел на свою обычную дневную прогулку, он увидел, что Виллис срезает вокруг яблони сухую траву и обматывает низ ствола новой проволокой. Смешно, честное слово. Не за то ему платят жалование, чтобы он носился с этой старой корягой, как курица с яйцом. Занимался бы лучше огородом, овощи выращивал. Но вступать с ним в пререкания, тратить нервы было неохота. Домой он вернулся в 6:00. Вместо непременного чая, который при жизни Мидж подавался около 5, он теперь наливал себе порцию виски с содовой и располагался у камина, попыхивая трубкой в блаженной тишине. Камин, как видно, затопили недавно, и дыма было больше, чем огня. К тому же в комнате стоял какой-то подозрительный запах. Он открыл окно и поднялся наверх сменить уличную обувь на шлепанцы. Когда он снова вернулся в гостиную, там было по-прежнему дымно, и запах чувствовался так же отчетливо. Совершенно непонятный запах. Сладковатый, удушливый. Он подошел к дверям и кликнул прислугу. Женщина, которая приходила убирать и готовить, вышла из кухни в холл. «В доме пахнет какой-то дрянью», — сказал он. «Что это может быть?» «А чем же тут может пахнуть, сэр?» — возразила она обидчиво. «В гостиной не продохнуть, и полно дыма. Вы что-нибудь жгли в камине?» Ее лицо просветлело. «А, это, наверное, те дрова», — сказала она. «Виллис их нарочно принес, сэр. Думал, вы будете довольны». «Какие еще дрова?» «Да он яблоневый сук распилил, сэр. Сказал, что вы знаете. Яблоня хорошо горит, лучше всякого другого дерева, все говорят. Я лично никакого запаха не слышу. Правда, я простужена немного, нос заложила». Они вместе подошли к очагу. Виллис распилил сук на мелкие чурки, и прислуга, думая угодить хозяину, сунула в камин сразу все, чтобы огонь горел подольше. Но пламя еле теплилось. Дрова не столько горели, сколько чадили. От них шел дым слабенькими, тонкими струйками какого-то зеленоватого оттенка. Неужели она и вправду не слышит этот мерзкий, тошнотворный запах? «Дрова сырые», — сказал он отрывисто. «Виллис мог бы сообразить. Смотрите сами. Совершенно не горят». Женщина поджала губы и насупилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она. «Я, когда растапливала, ничего такого не заметила. Занялись они дружно. Я от людей слыхала, что яблоневое дерево хорошо горит, и Виллис то же самое сказал. Велел, чтоб я обязательно сегодня этими дровами затопила. Он так уж для вас старался. Я думала, вы знаете, сами распорядились». «Хорошо, хорошо», — перебил он ее. «Прогорят постепенно, надо полагать. Вы тут ни при чем». Он повернулся к ней спиной и поворошил кочергой в камине, пытаясь разбить сложенные грудой поленья. Пока прислуга в доме, руки у него связаны. Он не может вытащить мокрые дымящиеся головешки и выкинуть их с заднего крыльца во двор, не может взять охапку сухого хвороста и растопить камин заново. Это вызовет ненужное любопытство. За растопкой придется пройти через кухню, в закуток, где хранятся хворост и щепки, и прислуга, разумеется, это заметит и удивится. Да еще чего доброго вмешается. Позвольте, сэр, я сама. Что, разве огонь совсем погас? Нет, надо подождать, пока она подаст ужин, уберет со стола, перемоет посуду и отправится ночевать домой. А до этого придется потерпеть, приноровиться как-нибудь к этому мерзкому запаху.